Глава 51. Самый главный урок по военной стратегии мне преподал не морской офицер, а Дуайт Д. Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий экспедиционными силами США, который в годы Второй мировой войны сказал: «Планы бесполезны, планирование бесценно». Именно этим я руководствовалась во время совещания с экипажем. Мы прогнали все возможные сценарии. Я описала, как, по моему мнению, будет действовать ДЭФ. Мы разработали планы А, Б и С, прекрасно понимая, что в бою они, скорее всего, отправятся в мусорное ведро. Но обсуждение настроило нас на предстоящие испытания, а они обещали быть тяжелыми. Наконец, я объявила наш козырь в лице нашего нового восьминогого друга. И даже на фоне целой недели бесконечных потрясений моя идея отдавала чистым безумием. Но все согласились, что стоит попробовать. И будет еще лучше, если нам удастся все провернуть и не взорваться. 3 часа спустя я уже была на мостике. Все пульты были заняты. Мы починили все, что можно было починить подручными инструментами посреди океана. Теперь у нас есть работающая динамическая маскировка, электризующийся корпус, лейденский морозный щит, прикольная лазерная подсветка, носовые и кормовые лейденские пушки и даже пара торпед. Последние все еще под знаком вопроса. А самое главное, мы погрузили наш особый груз внутрь лодки через щель в ее дне. Эстер и Робби в морских скафандрах вернулись на мостик, завершив внешнюю инспекцию. Робби никак не мог отойти от потрясения. «Я в жизни не видел ничего страннее». «Ты хотел сказать круче», — поправила Эстер. Мне не верилось, что моя задумка сработала. Я и не заметила, как расплылась в довольной улыбке. «Рано радуешься», — предупредил Джем. «С таким дополнительным весом не факт, что мы сможем запустить суперкавитацию». «Я все слышу», — отозвалась из машинного отделения Нелинья. «Не наезжай на мои двигатели, Человек-паук. Они совсем справятся. Капитан, ждем приказа». Я села в кресло и пристегнулась свежим творением головоногих, которое они крайне оригинально называли ремнями безопасности. Заявка на патент подана, после чего включила общую связь. «Экипаж», — говорит капитан. Будто они и так не знают, что это я. «Мы много трудились ради этого момента. Вы все знаете свои задачи. У нас все получится, при условии, что курс задан верно». «Так и есть», — заверила меня Халима. «Время в пути в режиме суперкавитации займет 2 часа 46 минут, в конце которых мы окажемся в 0,2 километра к юго-юго-востоку от базы Линкольн. Приготовиться к запуску суперкавитации, держаться боевых позиций. Будьте готовы по прибытии немедленно вступить в бой с Аранаксом». «Они будут нас ждать», — пробормотал Джем. «Из-за суперкавитации мы засветим все их радары, как при взрыве». «Не будем говорить о взрывах», — призвала я. «Мне потребуется быстрый доклад по целям сразу после прибытия, мистер Твен, так что следи за локусом». Он едва заметно мне улыбнулся и, прижав кулаки к груди, слегка поклонился. «Есть, капитан», — и отвернулся к своему пульту. Еще недавно я бы решила, что он издевается, но сейчас поняла, что он таким образом совершенно серьезно выражает мне свое уважение и готовность подчиняться. Остальные на мостике с улыбкой переглянулись и выжидающе посмотрели на меня. Пора приниматься за работу. Я расправила плечи. «Штурвал! Задать курс!» «Есть задать курс!» — ответила Халима. «Машинное отделение!» — я сделала глубокий вдох. «Жми суперкавитацию!» «Фум!» В этот раз я сознание не потеряла и могла насладиться потоками воздуха, захлеставшими по носу и иллюминаторам мощнейшим бураном. Меня вдавило в кресло от перегрузки. Лампы потускнели. Корпус трещал и дрожал, но держался. «Машинное отделение, доложите обстановку», — проговорила я сквозь стиснутые зубы. «Есть раненые?» «Все стабильно», — ответила Нелинья. «У нас никто не ранен. Говорила же, что она справится». Предстояла самая трудная часть — ожидание. Почти 3 часа в состоянии перегрузки — это не шутка. Мне на грудь будто посадили моржа. Ходить или делать что-то еще было не вариант. Оставалось лишь наблюдать за показаниями на пультах управления. Жаль только, что в режиме суперкавитации голограммы локусов не работали, и мы, по сути, мчались вслепую. «Держись», — прошептала я Наутилусу. «Мы покажем нашим врагам, на что ты способен». Приходилось убеждать себя, что Наутилус меня понимает. Он уже знал мой голос и был готов к бою. Оставалось надеяться, что у него в запасе достаточно трюков, чтобы противостоять новенькой подводной лодке. Потому что нам они понадобятся, если мы хотим выйти из этой битвы победителями. Немало времени спустя со стороны камбуза потянуло ароматом овсяного печенья с изюмом. Как Юпитер умудрился что-то испечь при таких обстоятельствах? И можно мне печенье? Я сделала себе мысленную пометку раздавать всем печенье перед запуском суперкавитации. Затем я начала прикидывать, куда лучше приспособить держатели для стаканов с молоком. Наконец Халима озвучила долгожданные слова. 5 минут до конца!» «Можно это так не называть?» — попросила Эстер. Она сидела у задней стены мостика рядом с топом, прицепленным специальной шлейкой к его лежанке. «Прибытие?» — предложила Лиэн. «Годится!» — одобрила Эстер. Топ тяжело вздохнул. Очевидно, он тоже одобрял скорое прибытие, потому что суперкавитация еще хуже, чем оказаться запертым в будке. Я включила связь. «Всем занять боевые позиции!» Не то чтобы мне нужно было им об этом напоминать, они все эти часы физически не могли их покинуть, но лишь бы после выхода из режима суперкавитации перед туалетами не выстроились очереди. «Одна минута до... прибытия!» — сообщила Халима. Я побарабанила пальцами по контрольной панели на подлокотнике, представляя, как мы, промчавшись мимо нужного нам места, впечатываемся в какой-нибудь гавайский остров, как альтек-мушка в лобовое стекло. 5, 4 Халима схватилась за рычаги на своем пульте. 1 Воздушный буран за иллюминаторами исчез, и я увидела синий океан. Над локусами зажглись голографические сферы. «Оружие наготове», — сказал Джем. «Идет сканирование целей». «Движемся в обход», — сказала я. «Активировать маскировку. 30 градусов вправо. Глубина...» Лодка подпрыгнула, как если бы мы на полном ходу заехали на лежачего полицейского. «Груз выпущен», — с облегчением доложила Ли Эн. «Груз в порядке?» — спросила Эстер. Я разделяла ее беспокойство после многочасовой перегрузки, но, судя по большой точке на сфере Ли Эн, наш гигантский заяц благополучно погружался по диагонали. Только бы его не укачало, и к его горестям из-за неразделенной любви не добавилась тошнота. Если нам повезет, Аронакс будет пришвартован в лагуне или даже в пещере. Это даст нам время отплыть от нашего груза и точки выхода из режима суперкавитации и спрятаться за маскировкой. Если же нам не повезет. «Есть сигнал!» — заорал Вирджил. 1 километр, 12 часов, глубина 10 метров. Это Аронакс. Они прямо посередине между нами и базой Линкольн». Я чертыхнулась, хотя и предполагала, что Дэв будет настороже даже через неделю ожидания. Но вид этого ужасного фиолетового треугольника на тактической сфере Джема заставил меня заколебаться на миллисекунду дольше, чем мы могли себе позволить. Буквально из ниоткуда возникла еще одна точка, поменьше, прямо перед нашим носом. «Торпеда в воде!» — крикнул Джем. «Включить лейденский моро...» — начала я. Но тут Наутилус дернулся вперед с такой силой, что мне чуть не оторвало голову.